Глава 8. Он поцеловал меня. Властно, уверенно, сминая любое сопротивление. Я лишь успела протестующе пискнуть, и в голове тут же зашумело. В моем мире не осталось ничего, кроме его настойчивых губ и сильных рук, прижимающих к горячему телу. Это был не вопрошающий поцелуй, а исключающий саму мысль о сопротивлении, и, осознав это, я затрепыхала в его руках, как пойманная рыба. «Отпустите!» Задыхаясь, потребовала я звенящим от ярости голосом. «Вы меня не интересуете, Ваше Величество! Так что не смейте...» «А кто интересует?» Перебил император. Он все еще сжимал меня в объятиях, хотя я и уперла руки в его грудь, пытаясь отодвинуться. «Ваш бесполезный бывший?» «Да! Мой парень!» Моментально вспылив, я возобновила попытки высвободиться, дергаясь с утроенной силой. «А вы меня ничуть не привлекаете, поэтому...» «Ох, не надо было говорить это». Мигом поняла я по вспыхнувшим в глазах мужчины яростным огонькам, а через секунду его ладонь легла на мою, все еще упирающуюся в его грудь. Со стороны мы, наверное, выглядели до нельзя романтично, высокий, мужественный император, держащий в объятиях хрупкую девушку, прижимает ее ладонь к своему сердцу. Только вот от этого предвкушения, что загорелось в глазах мужчины, у меня затряслись поджилки. «Я не привык к отказам, Рина». Медленно процедил император. Схватив за запястье, он завел мои руки за спину. «Придется доказать, как вы не правы». «В чем?» Подумала было я, но эта мысль тут же испарилась из головы. Удерживая мои запястья за спиной одной ладонью, император провел пальцами второй по моей руке. Невесомыми движениями погладил по плечу, затем прикоснулся к обнаженному участку кожи на шее, отчего по всему телу пронеслись мурашки. Пальцы продолжили свой путь, поднимаясь выше, чтобы замереть на подбородке. Подняв мою голову, мужчина долю секунды помедлил, не сомневаясь, а словно растягивая предвкушение, а следом прижался своими губами к моим, дразняще, искушающе. Я поклялась, что буду стоять, как бесчувственная статуя, зажмурив глаза и никак не реагируя на императорские прикосновения. Но тут он вдруг прикусил мою губу, отчего я вздрогнула. «Поактивнее, Рина», — шепнул император, на миг прервав поцелуй. «Не то так вас точно могут бросить». «Что? Да как он смеет?» Дернувшись от гремучей смеси из обиды, боли и негодования, что закипало внутри, я уже было собралась высказать этому нахалу все, что он думает. Но стоило открыть рот, как мужчина, воспользовавшись ситуацией, снова поцеловал меня. Сминая сопротивление, не давая ни секунды, чтобы опомниться, его язык, проникнув в рот, ласкал и терзал, отчего в голове зашумело, а кровь набатом застучала в ушах. Рука на моей спине коварно нырнула под свитер и принялась выписывать там круги. От каждого обжигающего прикосновения к обнаженной коже по телу пробегали волны удовольствия. Через миг я уже плавилась в его руках и старалась прижаться сильнее. В какой момент я оказалась на руках у Его Величества, не помню. Обхватив его ногами поперек талии, я уже сама неистово отвечала на поцелуй. Свитер оказался задран, а пиджак императора и вовсе исчез. Но меня это абсолютно не волновало. Показалось, что мы куда-то пошли, а следом я ощутила спиной прохладу и твердую поверхность. Попыталась оглядеться, но лишь краем сознания отметила, что лежу на той самой скамейке, которая ранее привлекла мое внимание. Благо, хоть на пиджаке. Ой. Я попыталась подняться, но мужчина тут же навис сверху и снова прижался к губам, не давая опомниться. Последние мысли бесследно испарились из головы, и мне хотелось лишь одного, чтобы он не останавливался. Неосознанно поддавшись вперед, я прогнулась в спине, прижимаясь к разгоряченному мужскому торсу. Поцелуи императора плавно и незаметно перетекли ниже, на шею и ключицы. Ладони нежно, но в то же время настойчиво сжимались на груди. Он уже давно отпустил мои руки, и сейчас я то бездумно водила ими по его плечам под плотной хрустящей тканью наглаженной рубашки, то запускала в густые темные волосы. Звезды над головой мужчины беспристрастно кружились, и такие же звезды голодными огоньками горели в его темных глазах. Снова зажмурившись, я закусила губу, чтобы не проронить ни звука, не выдать бушующего внутри меня огня, который, казалось, сожрет все мое тело, если его не потушить и... Раздалось вдруг откуда-то сбоку. Оторвавшись от меня, император сместился, закрывая меня своей широкой спиной, и досадливо поморщился. Я же, поняв, что мы не одни, издала приглушенный писк и спрятала лицо на груди мужчины. На груди императора? Ох, нет. Позорище. Я только что целовалась с императором добровольно. И не просто целовалась. «Исчезни!» Со сдерживаемой яростью бросил правитель. Раздавшийся следом легкий шорох оповестил, что нечаянный свидетель удалился. «Прошу прощения». Это было уже обращено ко мне. «Мой телохранитель иногда ведет себя излишне вольно». «Ничего». Пискнула я, меняя цвет лица с умеренно свекольного на интенсивно свекольный. «Бывает, я... пойду». Без разрешения я удалиться не могла, потому что император практически лежал на мне, придавив к скамейке всем телом. Впрочем, и я хороша. Свитер задран, щеки горят, ноги и вовсе оплели бедра мужчины. Осознав это, я задергалась, спихивая с себя венценосное тело. Секундочку. Ловко засунув руки мне под спину, император Лиам застегнул мой бюстгальтер. Боги! Если бы смерть от стыда была физически возможна, то сейчас я бы точно испустила последний вздох. Когда он успел расстегнуть на мне белье? А я даже не заметила. Не удовлетворившись этим, мужчина аккуратно поправил мой свитер и только после этого, поднявшись, подал мне руку. Я предпочла неэлегантно свалиться с другой стороны лавки, ну и что, что упало на землю, как мешок картошки, зато подальше от него. «Мне пора». Пребывая в полнейшей панике, пробормотала я и, даже не сделав реверанса на прощание, ломанула к той части изгороди, где вроде бы был проход. «Рина Мэйвори!» Оклик достиг меня в шаге от вожделенного выхода, и я беззвучно выругалась, замирая на месте. Был бы он не императором, а обычным человеком, я бы уже давно сбежала. Шорох шагов за спиной, и мне на плечи упал его пиджак из дорогой плотной ткани. Безбожно помятый, потому что мы только что на нем, так сказать, лежали. «Как мы выяснили, я все-таки привлекаю вас как мужчина». Жав мои плечи, шепнул император мне на ухо, отчего я покраснела еще сильнее, хотя это едва ли было возможно. В этот момент я мечтала только умереть на месте или чтобы мужчина поцеловал меня еще раз. «Что?» Сообразив, что в голове полная каша, я вырвалась и бросилась в иллюзорную стену, не оглядываясь. Правитель же молча направился следом. В моей груди кипело негодование, жуткий стыд и взбудораженность, и я сдерживала этот коктейль лишь чудовищным волевым усилием. «Прошу прощения за беспокойство». Стоило нам шагнуть в парк, как стоящий на вытяжку мужчина в темном костюме развернулся к нам. «Да это же тот качок, которого я заметила в парке ранее!» «Я не думал, что вы...» «Все в порядке», — прервал император, но мне отчего-то показалось, что его голос звучал слегка раздосадованно. «Рина Мэйвери, познакомьтесь. Мой излишне исполнительный телохранитель, граф Саган». До меня вдруг дошло. Если бы не этот телохранитель, неизвестно, что император успел бы со мной сделать. Хитрый, подлый соблазнитель неопытных Рин. В благодарность я даже смогла выдавить кривую улыбку и кивнуть графу Сагану, а следом все же развернулась к императору и исполнила не менее кривой реверанс. Кривой, потому что ноги до сих пор дрожали. Сейчас мы не одни, и как бы зла я ни была за его проверки, было необходимо соблюдать политес. «Доброй ночи, господа!» Нервно пробормотала я на прощание и поспешила скрыться. Пока я торопливо неслась по парковым дорожкам ко дворцу, то все чувствовала буравящие спину взгляды, и лишь завернув за поворот, наконец выдохнула и снизила темп. «Я привлекаю вас как мужчина!» Передразнила я и, бросив на пиджак полное отвращение взгляд, стащила его и повесила на ближайший куст. «Вот негодяй! Как он смог так меня увлечь? Вряд ли император пользуется приворотным заклинанием. Наверное, все дело в опыте». Вспомнив, как он ловко застегнул мой бюстгальтер, я в бессильной ярости пнула землю. «Да я сама иногда по полчаса мучаюсь. А он застегнул крючки на ощупь в темноте за секунду. Наверное, на моделях да актрисах своих натренировался. Так, надо успокоиться. Медленно вдохнув и выдохнув, я побрела в свои покои, где тут же забралась под душ и переоделась в пижаму, а одежду бросила в корзину для грязного белья. Мне казалось, что все мои вещи пропитал тревожащий, резкий мужской запах, и что каждый, кто подойдет ко мне, тут же поймет, что у меня с императором что-то было. Вспомнив, как его губы скользили по моему телу, а я, бесстыдно выгнувшись, даже не сопротивлялась, я залезла под одеяло и накрыла голову подушкой. Позорище. И еще, получается, я предала Освальда. Другой мужчина поцеловал меня, а я настолько потеряла голову, что почти не сопротивлялась. Вот женщина легкого поведения. Заснуть в этот вечер мне удалось с большим трудом. Я была зла на себя, на императора и даже на бывшего парня. Если бы он не отказался от меня в такой момент, то, может, император, который явно в курсе моей переписки, не стал бы так нагло приставать. А еще стоило мне закрыть глаза, как в памяти тут же всплывали крепко сжимающие меня руки, требовательные губы, целующие так, что перехватывало дыхание, и прикосновения, от которых все тело словно плавилось. Эти мысли вызывали новый прилив вины и от чего-то легкого сожаления. Вместо того, чтобы спать, я крутилась в кровати, как уж на сковородке. Но все же через некоторое время усталость победила бурлящие эмоции, и я провалилась в сон. А наутро, проснувшись ни свет ни заря, тут же вспомнила, что произошло накануне. Вчера, в свете всего остального, я как-то упустила тот факт, что император еще и притворялся собственным советником. Но сейчас это осознание добавило дров в костер моей решимости покинуть отбор. Не знаю, как насчет дворца, но вот во всем остальном Ксаледра разгуливать под иллюзией и притворяться другим человеком считалось неприличным, да еще и пытаться втереться в доверие к девушке. «Освальд бы так никогда не поступил», — рассерженно подумала я. А следом вдруг осознала, что теперь мои шансы на примирение с парнем уменьшились еще сильнее, даже если он никогда не узнает о моих страстных поцелуях с его величеством, потому что я еще могла как-то объяснить то, что по ошибке попала на отбор. Но вот последующий выигрыш первого тура выглядел уже не очень хорошо. Разве Освальд поверит, что я, наоборот, старалась вылететь? Если любит, то поверит. С надеждой подумала я, и, вздохнув, взяла в руки мегафон. Освальд все еще не разблокировал меня, и отправленные сообщения так и висели непрочитанными. А вот профессор Стенберг, наоборот, не скупилась на выражение и высказала все, что думала о моем злостном пренебрежении собственным будущим и карьерой. Похоже, после выигрыша первого тура преподавательница подумала, что я решила остаться на отборе и всерьез бороться за императора, как и мои родители. Они осторожно поздравили меня, а брат потребовал потом вернуть ему очки, потому что они, как он вдруг понял, магнит для цыпочек. Вздохнув, я уже собиралась действительно поискать очки, которые куда-то задевались, но тут меня отвлек стук в дверь. Открыв, я с удивлением обнаружила в коридоре напыщенного лакея в ливрее и на пудренном парике. Одной рукой слуга держал серебряный поднос, а другую заложил за спину. «Подарок от его императорского величества Лиэма Себастина Кастенгера», объявил он таким торжественным тоном, словно мы с ним находились, по крайней мере, в тронном зале. Где-то дальше по коридору чуть скрипнула дверь. Наверное, остальным конкурсанткам стало любопытно, что происходит. «Подарок? Неужели извинения за вчерашнее?» Заинтригованная, я чуть приподняла серебряную крышку и обнаружила лежащую на подносе крупную помытую свеклу воистину призовых размеров, преподнесенную прямо с ботвой. «Свекла? Император подарил мне свеклу?» Так себе извинение, если честно, и так себе подарок для девушки, с которой чуть было не... «Передайте его величеству мою безмерную благодарность», — ошарашенно пробормотала я, принимая поднос. «Все непременно». Величественно кивнув, лакей задрал нос еще выше и с прямой, как палка, спиной зашагал прочь по коридору. А я все еще не уверенная, как это стоит понимать, вернулась обратно в комнату. «Интересно, император прислал мне свеклу для того, чтобы помочь? Я ведь упоминала, что ищу ее, когда он застал меня в лабиринте. Или это такой способ поиздеваться? Все-таки свекла — не тот подарок, который принято дарить девушкам». Однако тщательный осмотр корнеплода не дал никаких ответов, поэтому мне осталось только пожать плечами и убрать свеклу в ванную, где было прохладнее всего. Сегодня после обеда сварю из нее суп, а уже завтра, мои губы раздвинулись в хищной улыбке, императору просто придется отправить меня домой. После всего, что вы натворили, Ваше Величество, до таких странных подарков, моя решимость покинуть отбор была крепкой, как никогда.